Тот еще пытался проявить свое раздражение, однако разумные доводы постепенно охлаждали его горячий пыл эмоций. Сделанная нами ставка на англосаксов и их культуру явно не оправдала себя, повергнув наше общество в тяжелый кризис. Пока росла их экономика и усложнялась техническая культура, все казалось просто замечательно. Мы старательно обслуживали их интересы, медленно впитывая необходимое для собственного развития, дабы обрести самостоятельность. В какой-то момент времени нам даже показалось, что это вполне удалось, и мы преждевременно возгордились собой. Но когда пришла вторая волна большого кризиса, мы так и не смогли отгородиться от нее, уповая исключительно на свой огромный потребительский рынок. Он быстро схлопнулся, так и не став надежной опорой нашей промышленности и всему нашему обществу. А прогрессирующее отравление чуждой нам культурой никуда не исчезло. Весь этот культ потребления материальных благ – это слепое почитание денег и многое другое. Кое-что удачно наложилось и на наши давние традиции, которые хотелось бы полностью изжить. Коррупцию и местничество, к примеру, причиняющие большой ущерб обществу и государству. Скольких видных государственных деятелей, запачкавшихся во всем этом, нам еще придется публично расстрелять, а на деяния иных стыдливо закрыть глаза, ибо их просто некем заменить. Мы просто уже не способны вернуться к истокам, как ты предлагаешь. Единственная возможность преодолеть кризис – это идти вперед, постепенно впитывая другие культуры и традиции, дабы в них как-то растворить и вывести едкую англосаксонскую отраву. И местная имперская культура кажется мне куда более подходящей для нашего народа, чем что-то иное в реальном мире. Но так мы никогда не выйдем на лидирующие роли. Генерал не торопился сдаваться и отказываться от своей позиции. Зато сумеем благополучно избежать и всего того, что щедро валится на голову лидера. Большой китаец открыто усмехнулся. Нам не требуется постоянно доказывать всем и всякому, что мы что-то стоим и чего-то достойны. Лидеры и их соперники сами предложат нам удобные условия мирного сосуществования и плодотворного сотрудничества, несмотря на то, что кто-то посчитал первое такое предложение от безусловного фаворита недостойным и даже оскорбительным. Но генерал снова попытался возразить, однако споткнулся, так и не договорив, заметив изменения на лице собеседника. «Заметь, нам не бросили кость, как голодной бездомной собаке, а предложили вариант постепенного встраивания в существующую тут общественную систему», между тем продолжил тот. «Если император сдержит свои слова, в чем трудно сомневаться, то мы уже завтра получим полноценный выход в море для наших купцов и накопленных ими товаров. Столь многочисленную армию опять же будет чем занять. В противном же случае нас просто снесут, несмотря на все великие приготовления, ибо порох оказался ненадежен, а своих магов для его защиты у нас нет, как и нет доверия местным обитателям, уже склонившим головы перед великим императором. Потому мы завтра просто принимаем все предложенные нам условия без торга. Чувствую, вскоре нам предложат куда больше, чем мы бы смогли выторговать сейчас». Генерал лишь кивнул головой, признавая правоту своего мудрого собеседника. На этом основной разговор завершился, и лишь после неторопливой дегустации принесенной еды и напитков мужчины обменялись впечатлениями относительно некоторых им известных персон из реального мира. Ох, и трудно же договариваться с этими китайцами. Восток – дело тонкое, а также липкое и противное, хотелось добавить после финальных переговоров с ними. Несмотря на формальное согласие со всеми нашими условиями, китайцы навязчиво пытались влезть куда только можно и куда нельзя тоже. Мы, естественно, старательно отпихивали их от границы дозволенного, но те не унимались. Хорошо, хоть те прекрасно понимали, что сила находится отнюдь не на их стороне, особенно после наглядной демонстрации, чего стоит их порох против самой простенькой магии. А уж с помощью боевого резонатора я один мог уничтожить все приготовленные ими запасы разом, тем самым вызвав большие пожары и разрушения. Прониклись, однако, лезть не перестали. В результате такого отношения они сами наказали себя. Если поначалу я планировал обеспечить им практически неограниченный прямой выход в море из связывающей сразу четыре королевства большой озерной системы, то теперь принял решение сделать его платным. Причем платить за мгновенный перенос кораблей требовалось не деньгами, а энергией из ауры. Китайцев много, они справятся. А то обстоятельства, что для поддержки действия водных врат телепорта в рабочем состоянии потребуется минимум миллион обычных людей, уже не мои проблемы. Вот что значит правильный выбор места. С одной стороны, оно всем удобно. Достаточная глубина и почти равное удаление от всех крупных центров цивилизации на озерном побережье, удобные подходы и условия навигации. А с другой, худшего места для пробоя пространства стоило еще поискать. Но кто кроме меня об том знает? Вторая арка телепорта в море располагалась прямо в устье реки, вытекающей из баронства Ток. Раскинувшийся на ее берегах город, порт мы уже постепенно начали отстраивать по своему проекту, отталкиваясь от своей крепости, надежно закрывающий проход выше по течению. От китайцев нам в первую очередь требовались ресурсы и материалы. Как и в реальном мире, на занимаемых ими территориях растили рис и выращивали шелк. Также по берегам огромных озер хватало леса с ценными породами деревьев. Все это нам и требовалось для строительства своего боевого флота. Далеко не все полубезумные предложения наших людей оказались отброшены. Посчитав варианты и потребные под них ресурсы, мы окончательно убедились, сопоставимый по силам с Крафагой парусный флот мы просто не потянем. Для постройки не хватит верфи, а для закладки новых, грамотных мастеров, да и потребные материалы быстро не приготовишь. В результате мы решили сделать ставку на аппараты легче воздуха, дирижабли. Обработанный хитрой алхимией шелк прекрасно шел на оболочку летательных аппаратов, а подъемную силу обеспечивал горячий воздух, поддерживаемый в таком состоянии магией. В краю забытых героев уже благополучно летало два первых аппарата, на которых наши изобретатели постепенно доводили нужные технологии и отлаживали навигационное и связное оборудование. Даже полноценный радар сумели изобрести, пользуясь наработками из моей шляпы. Тут им первомаг сильно помог, сумев разобраться с ее принципами действия раньше меня. Противокорабельный шаромет тот тоже уже вернул мне обратно после тщательного изучения, обещая вскоре предоставить аналоги своей разработки, причем лишенные всех недостатков, после того, как глубоко проникся моими производственными амулетами с нашего монетного двора. Так что у нас найдется и чем вооружить наш воздушный флот помимо обычных свободно падающих бомб, против которых достаточно просто найти действенное средство. А первые экипажи воздухоплавателей уже приступили к интенсивным тренировкам. В общем, к войне на море мы подойдем со всей ответственностью и основательностью. Егор внимательно осматривал поверхность моря с помощью специального амулета, перестраивающего его глаз под орлиное зрение. Его вахта выпала на утро и первую часть дня, и уже подходила к завершению. Он прекрасно видел далекие волны, как будто они совсем рядом. Пятидневное дежурство их маленького семейного экипажа подходило к концу, и они возвращались к базе воздухоплавателей на пиратских островах. Пиратов там, впрочем, давно не видели, всех джентльменов удачи по эту сторону Великого океана вывели как класс, однако старые названия многих островов и бухт остались неизменны. Его первая девушка и напарница в этом игровом мире Оксана все же уломала Егора включить в их интимный круг свою подругу Ленку, ту еще оторву, кстати, и теперь они на пару измывались над ним, благо ему вполне хватало мужских сил. Более того, обычные силы от такого необычного союза тоже выросли, причем у всех вместе. Когда они были рядом, создавалось какое-то особое общее поле, раскрывающее возможности каждого и одновременно передавая их друг другу. Что это такое и откуда берется, никто точно не знал. Девушки говорили об особой магии любви, случайно открытой лидером клана вместе со своими женами. В нормальных парных отношениях чудо почему-то не происходило, эффект любовного резонанса аур возникал только у троих и больше партнеров. Но одного совместного секса для появления этого было категорически недостаточно, требовалось действительно любить друг друга или же сильно хотеть, причем все участвующие должны иметь развитую ауру. Ревность, недомолвки и прочие соперничества начисто все рушили. Короче, насильно мил не станешь и за деньги чудо не купишь. Однако отсутствие понимания принципов действия не мешало пользоваться открытыми возможностями. Подобных семейных троек и даже четверок в первом составе клана семья к настоящему времени сложилось весьма немало вокруг заметно выделившихся на общем фоне мужчин. Некоторые девочки образовывали свои маленькие интимные группки, временно притягивая к себе приглянувшихся парней. Кто-то кочевал от одной большой семьи к другой, дабы набраться нового опыта и заодно поделиться своими талантами, если, конечно, получится. Пусть некоторые товарищи и смотрели на этот разнузданный разврат с явным осуждением, однако дальше досужих разговоров нескольких моралистов дело не шло. В клане вообще не принято вмешиваться в личную жизнь его членов, если это не идет в ущерб общему делу, а оно пока от разврата только выигрывало. Понятно, хватало и всяких сложностей, иногда возникали скандалы, но в целом, все в клане были вполне довольны сложившимся положением. Локальный коммунизм действовал без сбоев, и главной потребностью игроков стало интересное и нужное занятие. Не деньги или какие-то особо ценные вещи, а именно дело. Вот и Егор со своими девушками перешел из лесных рейнджеров в морской воздушный патруль, так как на его место пришло молодое и горячее пополнение. Тем ребятам и девчонкам требуется еще постигнуть все тонкости и нюансы опасной профессии, однако их есть кому учить и натаскивать. Оставшиеся рейнджеры, инструкторы баронства ТОК хорошо знают свое дело. Вот серьезных противников на суше стало значительно меньше, даже шайки разбойников приходится долго искать по самым глухим местам. Война же теперь переместилась на бескрайние морские просторы. Взгляни, прямо под нами что-то есть в толще воды. Готовящаяся принять вахту Оксана неожиданно отвлекла Егора от созерцания далекой водной поверхности. Прозрачная океанская вода и косые солнечные лучи иногда позволяли рассмотреть с большой высоты барражирующего дирижабля даже глубокое морское дно. Дежурным высотникам часто попадались на глаза киты и прочие крупные морские обитатели. Прикрытые магической маскировкой дирижабли же снизу было крайне сложно разглядеть. Пираты же и последние морские работорговцы предпочли откочевать к другим океанским берегам, ибо здесь на них устроили настоящую охоту. Торговля между двумя большими континентами практически прекратилась. Только отдельные контрабандисты без опаски выходили в море, ибо смогли как-то договориться с великим императором, получив особый знак на мачты. Но кроме контрабандистов воздушным патрулям изредка удавалось обнаружить и корабли вражеских разведчиков, наводя на них оперативные силы флота. Несмотря на продолжающуюся внутреннюю войну, Крафага периодически внимательно посматривала на эту сторону, вдруг здесь можно чем-то поживиться. Клановое руководство серьезно опасалось высадки прибывшего с той стороны крупного десанта, всячески укрепляя свой флот, дабы вовремя перехватить вражеские корабли. «Где ты там что-то заметила?» Егор перевел свой взгляд вниз, но ничего подозрительного не обнаружил. «Вон там», — Оксана показала рукой. «Действительно что-то большое и темное быстро движется в толще воды». Егор метнулся к столику аппаратуры, дабы воспользоваться всем магическим арсеналом дирижабля, разведчика. «Странно, ни аур, ни маги», — через пару минут отозвался он, прекратив судорожно крутить рукояти настроек. «Так просто не должно быть. Ты забываешь о немалых возможностях магической маскировки». Из маленькой жилой каюты показалась невыспавшаяся Ленка, сразу же присоединившись к интересному разговору. «Я когда-то читала про давнюю войну на море, так вот тогда именно так обнаруживали подводные лодки на большой глубине». «Подводные лодки?» – задумался Егор. «Ты права, Лена, нужно срочно известить наших». Но сначала определить точные координаты места и направление движения той странной посудины. 5 минут он снова крутил рукоятки аппаратуры. Затем откинулся на спинку кресла, зажмурил глаза и снова взялся за рукоятки. Хоть все действия в подобной ситуации были давно отработаны экипажем практически до автоматизма, однако его охватил легкий мандраж. «Глаз 5 мозгу, экстренно запрашиваю закрытый канал», — проговорил он в микрофон на длинной ножке. «Мозг глазу 5. Канал 47, шифр 9/6, раздался из динамика в столике аппаратуры женский голос. После какого-то непонятного столкновения интересов богов и свободных духов любая магическая связь между континентами и над океаном прекратила действовать. Ни связанные амулеты, ни специальные свитки больше не работали. Но клановых изобретателей такое положение только сильнее раззадорило, потому появление радиосвязи долго ждать не пришлось. Несмотря на то, что вроде бы больше ни у кого своих радиостанций пока заметить не удалось, были заранее приняты все необходимые меры для предотвращения утечек ценной информации на сторону. Не одни же мы такие умные. Магия магией, однако и многие обычные технические решения из реального мира здесь вполне работают. Вот и озаботились полноценной шифровкой голосового общения с помощью той же магии на конечных устройствах. «Проверка канала, мозг, ответьте глазу 5», — спросил в эфир Егор. «Глаз 5, это мозг, канал чист, слышу вас хорошо», — динамик ответил с небольшим писком и шипением, голос потерял все индивидуальные черты. «Что заставило вас уйти с общей частоты? В квадрате 647 обнаружена большая неизвестная субмарина, быстро движущаяся в толще воды. Контакт с ней исключительно визуальный, аппаратура не реагирует. Примерное направление движения в сторону нашей основной базы флота», быстро отчитался он перед далеким диспетчером. «Общая боевая тревога по флоту, всем кораблям немедленно покинуть стоянки и выйти в море. Быстро последовала вполне ожидаемая команда по радио на общем канале. ГЛАЗ-5, это мозг, снова прошло по закрытой связи. Следуйте на высоте за неизвестным объектом, пока сохраняете с ним визуальный контакт. Каждые 15 минут докладывайте о текущем местонахождении и обо всех изменениях, если те последуют. Приказ однозначный, его нужно исполнять. Если субмарина сохранит свою скорость и курс, то подойдет к базе флота уже глубокой ночью. Как ее тогда вести, Егор не знал. Но он знал о том, что для высшего руководства клана нет нерешаемых задач, оно обязательно что-то придумает. А он со своей стороны и на своем месте сделает все, что от него только может зависеть. Меня в который раз неожиданно оторвали от работы, потребовав срочно поторопиться в сторону нашей базы флота, так и не дав закончить восстановление очередного городского телепорта. После признания власти великого императора сразу 4 королями, другие монархи континента вовремя сообразили к ним присоединиться, догадываясь, какая участь ожидает недалеких строптивцев. Всего королевств на материке было 16, а уж городов в них и в каждом имелся порушенный телепорт. И кроме меня некому восстановить систему быстрых путей, которая и является первой базовой основой Великой Империи. Вторая основа – имперский банк, и только третья – вооруженные силы, а также спецслужбы. Все это мне, как императору, требовалось воссоздать из обломков былого величия или создать заново. Потому я буквально зашивался, прыгая с места на место, от города к городу, хоть и сумел переложить множество дел на плечи своих соратников и наемный персонал. Под давлением обстоятельства пришлось резко увеличивать его численность. Отдавшиеся мне без боя королевства нуждались в аудите, чистках и приведении их жизни к общему имперскому законодательству с небольшими местными вариациями в рамках возможного, дабы сохранить былой колорит. Ну и заодно договоры с большими группами игроков в них после некоторой коррекции. Иначе кто-то хотел слишком многого и сразу, совершенно не оглядываясь на чужие интересы. Пришлось некоторых крупно обломать, заодно дав поразмяться имперским легионам. К счастью, узнав, куда направил свою экспансию Китай, другие страны Азии предпочли выбрать другой континент. Он больше и богаче, и велотекущая война там пока затронула только самые густонаселенные области вокруг Крафакской республики. Нам преимущественно приходилось общаться с всякими восточными европейцами. Албанская мафия и примкнувшие к ней всяческие европейские отбросы попытались организовать нам большие проблемы, однако нарвались на последовательное тотальное истребление с нашей стороны и со стороны официальных властей. Теперь их вешали практически в любом городе сразу же по выходу из священных рощ Возрождения без суда и следствия. А мы тем временем вели свое большое имперское строительство, требующее множество грамотных людей, толковых исполнителей и не менее грамотных управленцев нам просто негде было взять. Полагаться только на местные кадры глупо, хоть мы и пытались использовать их, как правило, перемещая с одного привычного места на другое, дабы сбить устоявшиеся коррупционные схемы. Опять пришлось нанимать множество специалистов в реальном мире, благо мы могли позволить платить им большие зарплаты, дабы прельстить на переселение сюда. Но их тоже приходилось учить, объединять для работы в команды, представлять секретарей и помощников из числа клановых бойцов, в том числе и для охраны от возможных посягательств со стороны всяческих недоброжелателей. Отсев по разным причинам оказался неожиданно велик, для работы годилось лишь 20% потенциальных претендентов, а за внеочередную установку нейринта и прочего тем, кто отсеивался, мы уже заплатили. Но, как известно, кадры решают все, потому экономить здесь глупо. Кто-то из привлеченных специалистов позже желал войти в клан и пройти общий курс обучения, так как хорошо видел открывавшиеся перед ним перспективы, однако большинство просто оставались наемными работниками. Им так привычнее, игра их просто не захватила всерьез. Но хоть дело сдвинулось с мертвой точки. После добровольного включения очередного королевства в состав Великой Империи, в него направлялись несколько групп аудиторов и, естественно, наших клановых разведчиков и контрразведчиков. Моя личная роль сводилась к общению с монархом и его придворными, принятие их присяги верности и инспекции дворцового хранилища ценностей. Далеко не все их содержимое было доступно и самим королям, я неоднократно открывал потайные закутки. Именно там иногда попадались реально нужные нам вещи, которые мы до сих пор не могли производить сами. По крайней мере, все индивидуальные амулеты телепорта, сумки контрабандистов, божественные алтари возрождения и две обильно выделяющие жизненную силу статуэтки богини Рааллы сразу пошли в дело. С их помощью я создал еще два божественных резурикта, один на нашей тайной базе в краю забытых героев, а второй в активно отстраивающемся портовом городе Випар, где мы создали нашу главную базу флота и построили огромную клановую цитадель. Сколько туда ушло ценных материалов, даже вспоминать не хочется, да и потраченное на создание магических систем время тоже. Зато теперь можно рассчитывать на то, что цитадель выдержит и удары морской звезды возмездия крафакцев, заодно прикрыв от них и остальной город. Для получения такой возможности пришлось выстраивать его исключительно по своим проектам, как одну единую систему с управляющим центром в цитадели. В общем, к защите своих объектов мы подошли весьма основательно, ибо имелись все основания думать, что именно Випар станет первоочередной целью наших противников. Здесь уже активно действуют 7 верфей, спуская на воду по большому военному кораблю каждую дюжину дней, материалами доверху забиты обширные склады, множество мастерских готовит паруса и такелаж. Огромный порт в речной дельте стал центром перевалки грузов, работая практически круглосуточно. Уничтожив город и порт, враги серьезно замедлят наше продвижение в океан и нанесут огромный материальный ущерб. Как оказалось, в своих предположениях и опасениях мы были правы. Вон она, молодая девчонка, показала мне, куда нужно смотреть, дабы я долго не искал. Прыгнуть сквозь пространство сразу к нужному месту мне не удалось. Пришлось сначала переместиться в крепость Випара, затем сесть на дожидавшийся меня скоростной дирижабль, выполнявший роль истребителя и штурмовика одновременно. 15-метровый веретенообразный жесткий баллон, корпус из тонюсеньких листов солнечного железа, утопленная в основной корпус маленькая двухместная кабина, две турбины двигателей, несет немного бомб и одно дальнобойное орудие. Такая малютка могла легко утопить несколько крупных кораблей противника, да и высадившемуся на берег десанту доставить массу проблем. Жалко, много построить их мы пока не могли, сложно, дорого, да и пилотов готовить трудно. Пока сделали только два, неспешно строится третий. Однако для противодействия подводным лодкам такой аппарат совершенно не рассчитан, их ему просто нечем достать. И эту промашку теперь придется срочно исправлять мне, ибо больше некому. «Уравняй наши скорости и снижайся, держась немного впереди», — скомандовал девушке, смотрящей в мою сторону просто с обожанием. На простое почитание тот взгляд совсем не катит, да и чего-то большего ей явно хотелось, хотя об этом она боялась попросить. Когда мы опустились до 200 метров, я выпрыгнул из кабины через открытый бомболюк. Недолгий управляемый полет вниз, и я стремительно вонзаюсь в воду, дабы успеть зацепиться за корпус движущейся в толще воды субмарины. Иначе придется повторять прыжок. Своими силами в воде я ее просто не догоню. Мне повезло зацепиться за горизонтальный стабилизатор лишь у самого хвоста и не попасть под гребной винт. Набегающий поток воды пытался раздавить и оторвать меня, однако липкие перчатки и наколенники позволяли уверенно держаться. Распластавшись всем телом по поверхности, я медленно полз вперед, периодически просвечивая корпус особым магическим плетением. Магия почти полностью поглощалась, однако мне хватало и слабых отголосков, чтобы определить наличие заполненных воздухом внутренних отсеков. Пробравшись туда, где по идее должна размещаться двигательная установка, совершил короткий пространственный пробой внутрь, заодно накинув на себя эффективную многослойную маскировку практически от всех средств обнаружения. Она, конечно, далеко не идеально, я сам ее легко пробиваю своим взором, но вот другие маги и специальные амулеты уже испытывают определенные сложности. Магам приходится сильно напрягаться, дабы выяснить, откуда именно берется небольшой перекос потоков свободной силы. Помеха это или совсем не случайная аномалия, а амулеты меня и вовсе не замечают. Хм, а тут внутри такое буйство силы, темные потери просто зашкаливают, можно особо и не прятаться, хрен кто почувствует. Неизвестные изобретатели придумали очередной мощный мага, электрический преобразователь, но совершенно не озадачились его оптимизацией. Работает и ладно, ну, хоть эффективно экранирующий выброс и корпус сделали. Полученное электричество шло на большие моторы привода винта, на освещение и все прочее. Дальше активной магии я и вовсе не видел, вот всякой электрики здесь хватало. В техническом отсеке никого живого не нашлось, одни механизмы. Вот за герметичной заслонкой я чувствовал подозрительное присутствие множества аур. Внутри лодки пространственное чутье действовало чуть лучше, потому прыгал вперед без особой опаски застрять в железках. Продвинувшись дальше, я попал на большой склад. Отдельными единицами хранения являлись хорошо экипированные и достаточно продвинутые бойцы, никого меньше 70 уровня нет. Защита сильно похожая на бронежилеты из реального мира, но явно имеющая приличную сопротивляемость магии, круглые шлемы с тактической начинкой, у всех портативные радиостанции с гарнитурами, и еще стреляющие платиновыми пулями хорошо знакомые мне автоматы, что прямо говорит о тех, кто к нам в очередной раз решил пожаловать с весьма недобрыми намерениями. Причем бойцов здесь не меньше 5000, если грубо посчитать ряды с прозрачными ячейками, гробиками. Все люди находятся в состоянии очень глубокого сна, даже дышат раз в минуту. Грамотное решение, позволяющее перевести большую кучу народа в сильно стесненном пространстве. Кормить, поить не нужно, развлекать во время долгого плавания тем более. Дальше шло еще одно такое же помещение, плотно забитое спящими бойцами, как селедкой в бочке. Невидимой тенью проскальзываю между стеллажей, размещая небольшие сюрпризы, вытаскиваемые из своей сумки контрабандиста. Теперь все эти товарищи проснутся не раньше, чем мы этого захотим. Магия вечного хранения сбоев не допускает. А вот и проход наверх, тут далеко не один этаж, подводный корабль очень большой. И снова спящие бойцы, сколько же их, уже насчитал под 20 тысяч, а ведь это не предел. Остались непроинспектированными еще передние отсеки лодки. Вот этого десанта мы давно ждали и боялись. Но не просто же так они рванут в бой, одним количеством нашу оборону трудно задавить. Ответ на этот вопрос я быстро узнал, незаметно просочившись в рубку управления лодкой. Полутемное помещение освещалось лишь индикаторами различных систем корабля, а также светящимися экранами продвинутого навигационного комплекса. Мой глаз отметил весьма подробную карту глубин морского дна с какими-то цифровыми пометками. Вот тут нашлось только двое бодрствующих людей. Первый – колоритный бородатый моряк в военной форме, сильно похожий на форму одной наглой заокеанской страны, а другой бритый наголо весьма пожилой маг явно высокого уровня в типичной женской одежде, состоящей из малиновой юбки и темного топика. Ага, и еще без перстня долго на пальце. Проверь, как мы укладываемся в график подхода, не хочется мне под цунами попасть даже на глубине, спросил моряк мага на достаточно плохом имперском, но тот его понял, лишь немного поморщившись. Отставание не более 2 малых циклов, ответил маг, взглянув на какой-то амулет, выполненный в виде обычных наручных часов. Все другие лодки уже вышли на исходные позиции, цикл назад я получил сигналы готовности с них. Тогда и нам стоит еще немного поднажать, дабы выпустить десант сразу по отходу волны, заметил моряк, потянувшись к органам управления лодкой. Сколько тебе потребуется времени на приведение бойцов в чувство, может пора начинать их будить? Поинтересовался он у мага. Одного цикла хватит, ответил тот, тихо хмыкнув себе под нос. Пока незачем торопиться. И действительно, вам уже некуда торопиться, мысленно ухмыльнувшись, я решил начать действовать. Парализующий луч касается моряка, а мой вампирический кинжал одновременно с ним втыкается в глаз мага. Пытаться захватить его живьем я даже не думал, сказывался опыт предыдущих столкновений. Таких противников нужно как можно скорее уничтожать, пока они не натворили бед, а поглощенную душу позже переварить. Хоть маг в последние мгновения и сумел обнаружить опасность, но что-то сделать уже нет. Быстро выскочившая из мертвого тела крупная душа чуть не ускользнула, я едва успел перехватить ее. Дождавшись схода эйфории после поглощения, приступил к потрошению моряка. Мне требовалось срочно вытянуть из него необходимую информацию. Возложив на его голову специальный амулет с малым камнем разума, решительно полез в его мысли. Аллия подучила меня кое-чему, дабы мне не требовалось постоянно выдергивать ее или кого-либо из ведьм, тем более у них и так хватало работы. 5 минут, и я уже знаю, как управлять захваченным кораблем. Несколько движений рукоятками и лодка поднимается к поверхности, одновременно снижая скорость. Торопиться ей больше некуда, зато поторопиться придется всем нам. Еще полчаса жесткого ментального допроса с выворачиванием чужой личности буквально наизнанку, заставляют меня резко рвануть вверх и наружу, дабы скорее передать добытые сведения. Надвигающуюся рукотворную катастрофу уже нельзя отменить, но еще остается время для минимизации возможного ущерба. К своим 73 годам жизни Лариса Александровна достигла весьма многого. Прожила в одном браке 40 лет, родила двух дочерей. Благополучно пережила мужа, хотя его потеря ей далась весьма нелегко. С реализацией в социуме тоже преуспела. Два высших образования, заслуженный экономист, главный аудитор крупной полугосударственной компании, несколько достаточно высоко оцененных другими специалистами научных работ и большой стаж преподавательской работы. Вот только здоровье в последние годы сдало. Если с ногами еще врачи более-менее помогли, то с постоянными сильными головными болями приходилось мириться, начав употреблять совсем уж радикальные фармакологические средства. Сказывалась нервная работа и многое другое. Лариса понимала, что так долго не выдержит, но бросить работу тоже не могла, ибо ее младшая дочь оказалась плохо приспособленной к жизни, даром что редкая красавица, над которой практически не властвует время, делая ее только краше и привлекательнее. Так и прыгала вертихвостка от одного мужика к другому, и все никак не могла успокоиться. То денег ей мало, то любит он плохо и вообще сам какой-то не такой. А ведь уже совсем не девочка, недавно 35 исполнилось. И ладно бы страдала сама, дура, но вот ее двое детей и их бабушке Ларисе было по-настоящему жаль, потому помогала им и дочери как могла, а могла с каждым годом все хуже и хуже. Возраст давал о себе знать, да и наглая молодежь старалась вытеснить стариков с хлебных должностей. Лишь огромный опыт позволял ей крепко держаться за свое место. И вот относительно недавно по времени реального мира ей сделали предложение, от которого она захотела сразу же отказаться. Ну не сопливая же девчушка играться во всякие там глупые игры. Она еще хорошо помнила то время, когда молодежь как зомби ходила, уткнувшись носами в свои сотовые телефоны, и ничего не видела вокруг. Ловили всяких там вымышленных существ, то ли покемонов, то ли еще кого. Глядя на них, ее муж тогда ехидно ухмылялся, со смехом называя всех этих ловцов самыми настоящими покемонами, то есть управляемыми компьютером живыми игрушками без своих мозгов. И в этом мнении он был отнюдь не одинок, нашлись и другие, снимающие на видео таких ходячих покемонов и размещая смешные видео с их участием в сети. Впрочем, сломить тенденцию коммерческого одурачивания масс отдельные энтузиасты так и не смогли, однако часть молодежи все-таки сумела вовремя понять, что так можно совсем заиграться и начисто выпасть из реальной жизни. Позже стали более доступны очки дополнительной реальности, а ловля покемонов незаметно сошла на нет, заместившись другими более интересными развлечениями. И вот теперь на старости лет ей предложили практически целиком переселиться в компьютерную игру, сначала на время, а там. Причем предложили люди, которых она искренне уважала, неслыханно. Однако помимо очень хорошей зарплаты за ее профессиональную деятельность они обещали немного помочь ей со здоровьем, рассказывая о какой-то особой магии, действующей почему-то не только в одной игре. В общем, после очередного острого приступа головной боли, окончившимся посещением больницы, Лариса решила выдать свое согласие на эксперимент. Поначалу она никак не могла поверить, что все вокруг в этом электронном мире не настоящее, так велико оказалось тождество чувств. Даже ее голова продолжала сильно болеть тут. Ей посоветовали сформировать виртуальное тело по полному подобию реального, для какого-то там непонятного успеха лечения. Если уж врачи с самой современной медицинской техникой ничем не могли помочь, куда там каким-то придуманным магам. Однако уже через реальный месяц постоянного пребывания внутри игры, все сильно поменялось. Те маги, Лариса, впрочем, даже не поняла, кто они, действовали совершенно незаметно, тайком что-то изменяя в ее теле. Совсем по чуть-чуть, она даже не смогла ощутить этих изменений, занимаясь предложенной ей привычной работой по проверке кучи бумаг, постоянно подносимых ей множеством помощников и помощниц. Однако головные боли быстро ушли в прошлое, да и сама она сильно помолодела, снова почувствовав себя степенной дамой, а не разбитой старухой как раньше, сильной, упорной и весьма умной. Каково же было ее изумление, когда едва выйдя из капсулы для посещения врача и решения кое-каких оставшихся снаружи дел, она вдруг обнаружила совершенно невероятные изменения и реального тела. Она почему-то заметно помолодела и тут, регулярно обследовавший ее врач долго не мог прийти в чувство, сначала даже не признав свою постоянную пациентку, и лишь проведя комплексное обследование ее организма, признал чудесный факт. Как оказалось, подобные ей случаи уже отмечались далеко не один раз, но пока проходили по части курьезов. Никто из реальных светил медицины исследовать ту магию пока официально не взялся. да и сами случаи обычно замалчивались в средствах массовой информации, проходя в них лишь на уровне рекламы той игры и досужих сплетен, которым ни один серьезный человек просто не поверит. Тогда-то умная Лариса и поняла, что игра совсем не игра, а нечто большее. Тот нарисованный мир во многом оказался лучше мира реального, ярче, честнее и гораздо перспективнее. Потому она возвращалась в элитный центр виртуальной реальности в приподнятом настроении, так и не заметив слежки за собой. Ее врач, гнида, вовремя вспомнил об обещании хорошо заплатить, если вовремя сообщит об очень интересном случае кому надо. Но вот по возвращению в новый мир, как она стала называть игру, ей пришлось пообщаться с клановой службой безопасности. Оказывается, у них и таковая имелась. В общем, напугали ее изрядно, посетовав, что некоторые инструкции и рекомендации, которые она так легко нарушила, даже не задумавшись, пишутся исключительно кровью. Причем совсем не виртуальной. С тех пор Лариса не выходила наружу, полностью отдавшись новой жизни. Снова старательно учила молодежь, распутывала хитрые схемы обмана клиентов и ухода от налогов, выводила именитых воров на чистую воду. Местные короли боялись ее появления до дрожи в коленках, куда больше, чем самого великого императора, которого, впрочем, никто живьем не видел. И такое вот особое отношение к ней просто лило бальзам на Ларисину душу. Когда ей выделили отпуск в принудительном порядке, ей сильно захотелось посмотреть, как живет ее организация, наниматель, клан с весьма оригинальным названием «Семья». Надо отдать нанимателям должное, особо таиться от нее даже не думали, показывали, объясняли, рассказывали, как они дошли до жизни такой. Некоторые вещи вызвали у нее большое недоумение, ибо бухгалтерии в клане просто не велось. Какие-то непонятные доходы, откуда что берется, пожалуй, и руководство не знает. Совершенно чудовищные расходы на войну, оружие, амуниция, боевой флот. Однако система как-то работала, причем, работала хорошо. Практически отсутствовало финансовое стимулирование членов клана. Да, им регулярно платили зарплату, которая шла на оплату доступа в виртуальный мир, но не более того, причем все, кого она расспрашивала, лишь пожимали плечами и спрашивали, чего ей самой не хватает. Оказывается, тут практически дошли до настоящего коммунизма, отбирая пригодных для него людей из общей массы, а кого-то и перевоспитывая в процессе сложной боевой подготовки. Другие вещи заставили ее возмущаться. К примеру, совершенно нескрываемая половая распущенность, клановые бордели. Только для своих, к счастью, если тут можно так выразиться. Впрочем, как она уже знала, что-то подобное тут в порядке вещей у многих кланов. И ведь девицы шли туда работать совсем не из-за нужды. Вот это вызывало самое большое изумление, а также возмущение. А тут еще и извращения, которые скромно называли «семейными группами», с которыми никто и не думал бороться, прикрываясь на словах какой-то там магии любви. Выразившей свое искреннее возмущение, Ларисе тихо намекнули, чтобы она не говорила о том, чего просто пока не понимает, но ведь что тут можно понимать? Обычная семья, состоящая из мужчины и женщины, а также их детей, подлинная ценность, проверенная временем. На что ей, так укоризненно качая головой, ответили, что каждый человек в своей жизни имеет право попробовать найти свои ценности, пусть и не такие подлинные. В общем, она поняла, что говорить на эти темы тут не принято, дабы не обижать, в общем-то, хороших людей, пусть еще и не познавших своего счастья. И вот сегодня, в самый последний день своего отпуска, она напросилась на воздушную экскурсию. Большой пассажирский дирижабль с названием «Небесный кит» ежедневно развозил смены работников по ближайшим к городу, порту, ВИП островам и базам, после того как на море прекратили действовать быстрые пути, как тут называли порталы мгновенного перемещения, а в свободное время предлагал воздушные экскурсии для многочисленных желающих, на чем клан тоже не забывал заработать немного монет. Как оказалось, тут развлекательный бизнес поставлен на очень широкую ногу. Турниры среди воинских отрядов, конные бега, показательные спортивные состязания женщин, сумоисток и многое другое. Возникли и самые обычные туристические агентства, предлагающие различные туры по самым красивым местам цифрового мира буквально на любой вкус и кошелек. Надо ли говорить, что они пользовались большой популярностью? Поначалу экскурсия доставляла Ларисе большую радость. Она смотрела с высоты на растущий город, на многочисленные парусные корабли, снующие туда, сюда по широким рукавам речного устья. Затем произошло что-то непонятное, и вместо того, чтобы пойти в город на швартовку, дирижабль стал метаться над заливом, периодически что-то сбрасывая в воду. Туристам сказали, что ожидается небывалое пиратское нападение, потому придется потерпеть, пока эту угрозу не устранят. Но до самого вечера ничего такого не происходило. Лишь все корабли покинули порт, кто-то ушел далеко в море, а другие нырнули в расположенную в одном из протоков устья большую арку портала. На берегу поначалу тоже отмечалась нездоровая суета, однако к вечеру город и порт практически опустел. И вот в лучах заходящего солнца что-то началось. Где-то далеко, далеко в море вспыхнули очень яркие огни. Огни погасли, но буквально через несколько мгновений произошла серия сильных взрывов гораздо ближе, кажется, именно там, где их дирижабль что-то разбрасывал в море. За этой серией произошла вторая, кажется, еще более сильная. Баражирующий на большой высоте дирижабль чувствительно тряхнуло долетевшей ударной волной, заставив пассажиров хвататься за поручни, дабы устоять на ногах. Взрывы породили огромную волну на поверхности моря, устремившуюся во все стороны от условного эпицентра. Волна быстро достигла берега, красиво побежала по речным рукавам и затопила порт вместе с ближайшими к нему городскими кварталами. И лишь несколько минут спустя, когда первая волна только отхлынула обратно, все с огромным изумлением заметили вторую, подходящую со стороны моря поистине гигантскую волну, вырастающую прямо на глазах. Чем ближе к берегу, тем больше. Водяной вал буквально обрушился на берега, с поразительной легкостью сметая все на своем пути. Однако стоило отметить, первая волна сумела заметно ослабить вторую, без нее она бы стала еще больше и разрушительнее. Лариса с непередаваемым ужасом смотрела, как разбушевавшаяся водная стихия неотвратимо поглощает лежащий внизу город. Поистине апокалипсическая картина разрушений. Но достигнув определенного успеха, волна словно наткнулась на какую-то незримую преграду, закрывшую от нее дальнюю, самую развитую часть города с возвышающейся над ней огромной клановой цитаделью. Так и не сумев пробить преграды, волна схлынула обратно в море уже в наступившей ночной темноте, а дирижабль быстро пошел на снижение, дабы выпустить ошеломленных и перенервничавших пассажиров на землю. Несмотря на своевременное обнаружение врага и все наши попытки противодействия ему, ущерб от его действий оказался поистине огромным. Вся нижняя часть города Випар вместе с портовыми сооружениями, складами и верфями практически перестала существовать. Местами смыло даже фундаменты строений. Разрушены или серьезно пострадали наши базы на ближайших островах. 4 новых боевых корабля оказались в зоне воздействия вражеского подводного магического заряда огромной мощи, отправившись на дно. А если бы мы не сумели ослабить волну цунами, ущерб стал бы еще больше, став поистине катастрофическим. Сильно сомневаюсь в том, что наша клановая цитадель смогла бы устоять, тем более защитить верхний город от полного разрушения. А без нее перед вражеским десантом открывался свободный путь вверх по реке в баронство Ток, где для него имелась цель высочайшей значимости, главная база имперских легионов вместе с их алтарем возрождения. Разрушь его, и легионы выйдут из игры. По крайней мере, враги именно так считали, совершенно не догадываясь о наших возможностях частично справиться и с таким ударом. Я не уверен в нашей возможности полностью обломать их коварные замыслы, если бы они действовали быстро и решительно, как изначально и собирались. Сами легионы сейчас раздерганы по всему материку, и быстро собраться вместе для отражения удара просто не успевали. От отдельных же отрядов слишком мало пользы, да и реально противостоять новому стрелковому оружию крафакцев броня большинства легионеров не могла. Платиновые пули пробивали ее буквально на вылет. К тому же вместе с обычным десантом шла и внушительная магическая поддержка из сильных колдунов Братства Треугольника. Мы бы тоже оказались сильно заняты отражением одновременных атак на наши многочисленные клановые объекты. Враги грамотно просчитали время и место своего удара. Здесь мы еще не набрали полной силы, хотя оказались достаточно близки к тому. И если им полностью удалось бы задуманное с выброской десанта, они получали крепкий плацдарм на нашем побережье, откуда их крайне трудно сковырнуть, даже имея огромный перевес сил. Заблокировав портал в нашей цитадели, они бы легко укрепились за достаточно короткий срок. Подойти к ним значительными силами, дабы попытаться их выбить, тут можно только по морю, а это направление они бы перекрыли своим подводным флотом. Где-то в океане сейчас болтается большой флот вторжения, ожидая результатов первой фазы наступления, которую нам все же удалось сломать. Сразу же после захвата первой десантной подводной лодки, я снова поднялся в небо на скоростном дирижабле, дабы повторить удачную попытку со второй и третьей. Тогда мы уже точно знали, где именно их нужно искать. Они дожидались нужного момента в удобном позиционном районе, куда гарантированно не дойдет большая волна. С их обнаружением сложностей не возникло, как и с последующим захватом по отработанной технологии. Там прошло даже лучше, ибо я сообразил применить особый магический яд из своих старых запасов, потому даже бодрствующие колдуны благополучно попали к нам в плен. Первомаг давно хотел провести натурные испытания модернизированного перстня долга, исключающего возможность снятия всеми известными способами, заодно попытаемся кого-то перевоспитать. Кстати, для выброски десанта лодкам не требовалось подходить к берегу вплотную и даже всплывать на поверхность. В носовом отсеке у них размещался особенный портал, пробивавший расстояние не более 5 километров, зато открывая выходное окно практически в любом удобном месте. Конструкция далеко не самая эффективная по части энергетических затрат, но чертовски удобная. Вот за 5 небольшими атакующими субмаринами пришлось устроить настоящую охоту. Они не стояли на одном месте, а крутились неподалеку от позиционного района, охраняя транспортники десанта от случайного обнаружения со стороны нашего парусного флота. Туда и слетелись все патрульные дирижабли с опытными наблюдателями на борту из числа тех, кто оказался неподалеку или отдыхал на базе перед долгим дежурством над океаном. Хоть к тому моменту день и клонился уже к вечеру, видимость падала, но всех охотников им удалось засечь. Я снова нырял с большой высоты, один раз все же попав под винт, не сумев вовремя зацепиться за корпус. Повезло, отделался только одним сильным испугом, сказалась моя стойкость к физическим повреждениям. Последнего подводного охотника удалось перехватить уже после начала рукотворного катаклизма. Поимевшийся у ментально допрошенного мной капитана большой субмарины информации других подводных лодок у Крафаги больше не было, все созданное к настоящему моменту решительно брошено в бой. Противник хорошо понимал, если дать нам еще время для усиления, выбить нас с материка шансов у них не останется, и мы тоже не станем долго сидеть на одном месте, почивая на лаврах. В этом мире должен остаться только один главный центр силы, только один великий император. Потому решающая битва должна состояться в самое ближайшее время, пусть полной готовности к ней нет ни у нас, ни у них. Хотелось верить, вражеская эскадра вторжения еще не знает о произошедших у нашего побережья событиях. Магическая связь над морем все так же не действовала, потому противники тоже изобрели радиосвязь и соответствующую технику на магической основе. Причем не сильно хуже нашей. Решительно наплевав на происходящие в этот момент массовые нападения заранее подкупленных оставшимися на нашем материке агентами Крафаги наемников на наши объекты, отдал в эфир кодовый сигнал успеха на вражеской волне, не дрогнувшей рукой. Теперь остается только ждать и готовиться к встрече многочисленных гостей. Нам недостаточно их просто уничтожить. Требуется захватить в плен как можно больше сильных игроков, дабы привязать их к нашим особым алтарям возрождения, как мы собираемся вскоре поступить с первым десантом. По сути, мы хотим повторить фокус, который некогда провернули адепты темного божества с имперскими легионами, но без использования человеческих жертвоприношений. Только так появится возможность заметно ослабить наших противников перед ответным визитом вежливости. Ведь для рывка через океан там собрали лучших их лучших, игроков и местных жителей. В дело вошли крафакские олигархи, братство Треугольника, союз чистых и многие другие, прежде активно воевавшие между собой. Мой соперник за звание великого императора как-то сумел временно примирить почти всех, и только оставшиеся адепты уничтоженного мною темного божества отказались примкнуть к нему, за что их там собираются извести как класс, едва разделаются с нами. А пока огромная эскадра движется в нашу сторону, есть время разобраться с захваченными трофеями, дабы они хорошо послужили уже нам. Стройные колонны голых мужиков в рассветных лучах солнца медленно тянулись по улицам разрушенного цунами города в сторону возвышающейся над местностью огромной цитадели. Если бы кто взглянул на их лица, то увидел бы застывшие на них маски полнейшего равнодушия и совершенно пустые глаза. Но зрителей этого парада победителей можно было пересчитать лишь по пальцам одной руки. Жители и гости города благополучно эвакуировались еще до начала рукотворного катаклизма. Голые пленники не предпринимали даже отдельных попыток сопротивления, ибо еще продолжали спать, передвигаясь исключительно по воле могучей внешней силы, взявшей под контроль их тела. Большой круг объединивших свои разумы ведьм Саллии во главе легко смог подчинить всех. Кое-кто из вражеских десантников был ими намеренно убит, дабы по возрождению на другом континенте рассказать своим хозяевам о легкой победе. Им вот просто немного не повезло случайно встретить выживших в катастрофе, а внушенные воспоминания сделают рассказы красочными и достаточно достоверными. Достоверности грандиозного поражения придадут и наши действия. Во многих королевствах начнется суета, переходящая в легкую панику, имперские легионы куда-то исчезнут. Мы начнем изображать судорожную подготовку к масштабной атаке выбросившегося вражеского десанта, готовя свой десант. Заодно и узнаем, кто здесь с нами, а кто против нас. Вражеская эскадра вторжения должна поспешить к нашим берегам, дабы окончательно закрепить достигнутый первой волной успех. И даже если кто-то там что-то заподозрит, то уже не успеет что-либо предпринять. Аллия блаженно расслаблялась на мягком ложе, когда ее мужчина нежно гладил ее обнаженное тело по спине и немного ниже. Вот его теплые и сильные руки снова резко взмывают ввысь, дабы несколькими мгновениями позже опуститься мазками легких касаний, каждая из которых вызывала у девушки легкую дрожь блаженства. Пройдясь чуть более плотно по упругим ягодицам, как бы отмечая все идеальные изгибы, теплые руки снова скользят вверх, теперь по поверхности боков. Легкая щекотка только больше возбуждает, постепенно выветривая дурные мысли и всяческие сильно запоздалые предчувствия неудач. Девушка уже твердо уверила себя, теперь они смогут победить. И лишь хорошо чувствующийся взгляд откуда-то издалека этой взбалмошной богини Ливы немного мешал ей полностью отдаться волнам поистине божественных касаний. Теперь она его хорошо видела и даже чувствовала. Нет бы присоединиться сейчас к ним за компанию, а не так, нагло подглядывать со стороны. Раньше такого девушка никогда еще не чувствовала, хотя могла легко догадаться, чем та любит заниматься. И не мудрено. Проведенный ей большой ведьмин круг сильно изменил всех участниц, сначала соединивших свои сознания в великом камне разума, а затем разделивших собранное воедино сверхсознание посредством великого камня пространства на множество отдельных потоков. 133 девушки смогли легко подчинить своей воле более 140 тысяч сильных бойцов одновременно, но при этом на них свалились все тайны их жизни, мечты, желания, хорошие и плохие, приятные и противные, едва не растворив их личности в потоке чужих переживаний. Как самой опытной и самой сильной менталистке этого мира, Аллии пришлось многое принять на себя. Как ей удалось сохранить последние остатки разума, она и сама не помнит, лишь невидимый якорь ее необычной любви надежно удерживал ее в этом чудовищном водовороте чужих страстей и эмоций, позволяя довести начатое дело до конца. Они заставили всех вражеских бойцов скинуть все лишнее с себя и с большой радостью привязать свои грешные души к особому алтарю возрождения, от которого им не удастся более оторваться. Даже смена игровой аватары не поможет. Пришлось пожертвовать только недавно подготовленной запасной площадкой для имперских легионов, расположенной посреди бескрайних степей в самом центре материка. Красивый степной оазис с глубоким холодным ключевым озером бесконечной синевы теперь по праву принадлежит пленникам. Кто-то из них, возможно, сумеет вскоре обрести лучшую долю, однако и для всех прочих найдется подходящая работа. У нас кто не работает, тот не ест. Выйдя из процесса слияния разумов, все ведьмы ощутили в себе большие изменения. У всех заметно подрос личный уровень, минимум на 150 пунктов. Но он лишь косвенно отражал иное, все девушки превратились в полноценных магов разума и пространства. Теперь они могли не только читать мысли при непосредственном физическом контакте с объектом, как раньше, и с большим трудом внушать им нужные образы, а брать сознание и тела других людей под свой контроль на некотором расстоянии. Кроме того, открывшееся им пространственное чутье позволяло находить других людей и материальные предметы, где бы они ни прятались. И это еще далеко не все способности. Аллия надеялась на последующую передачу девушкам еще возможности прямого пространственного перемещения, которым давно владеет она сама. Ее силы тоже заметно возросли, как и уровень, достигший 720 счетных пунктов. Но за все, так или иначе, приходится платить. Свалившийся груз ответственности за общее дело буквально раздавил ее, слишком многое ей стало известно. И от былой веселой игры ничего больше не осталось, лишь нелегкая ноша того, кто знает и того, кто может что-то реально изменить. Она слишком хорошо понимала, От судьбы игрового мира сейчас зависит судьба мира реального. И лишь иногда можно ненадолго превратиться в слабую женщину, отдавшись в руки сильного и мудрого мужчины. Она далеко не один раз спрашивала себя, что же это за чувство, которое она испытывает к нему. Любовь ли это или что-то иное? И если это любовь, то почему она так легко терпит других претенденток на душу и ложе? Но каждый раз приходила к одному и тому же мнению, любовь – это не только одни чувства, а набор действий, отношения с партнером и чего-то еще. Бережное отношение, забота, уважение, принятие имеющихся недостатков, желание близости – вот такой забавный коктейль. Чувство же ее влюбленность уже стало чем-то весьма незаметным на фоне остального. Другие же претендентки из реальных живых людей имелась только вторая богиня, Клариса, но она совершенно не претендовала на что-то большее нечастых встреч с ее мужчиной, то по большой необходимости. Единственное, в чем действительно можно как-то попенять партнеру, это относительная редкость интимной близости между ними, но учитывая его и собственную занятость, с этим можно легко смириться. Зато они могут мысленно общаться друг с другом, невзирая на разделяющее их расстояние, это пока крайне мало кому доступная ценность. «Сильно я тебя напугала?» – спросила Аллея, переворачиваясь на спину и ловко утягивая мужчину за собой на ложе. Ее посетило весьма неприятное чувство вины и чего-то еще, ибо она сама настояла на проведении ритуала, хотя кое-кто его категорически не рекомендовал проводить без должной подготовки. «Знаешь, я прежде твердо считал, что бросаться с головой во всякие опасные авантюры – исключительно моя прерогатива», – тихо хмыкнул Рейдимиус, продолжая гладить тело девушки, отдельно выделяя некоторые интересные места. Аллея ухватила его руку и подняла ее чуть выше, туда, где ей хотелось бы сейчас ощутить чуть больше внимания. Многоопытный любовник быстро понял все без лишних слов. «Вот скажи мне, а что будет после?» Неожиданный вопрос сорвался сам собой, Аллея даже не успела задуматься. «До этого после сначала нужно дожить», довольно скептически заметил ее мужчина, продолжая уделять должное внимание ее телу. Он знал, что пережившим тяжелые ситуации женщинам стоит выговориться, а особый массаж в его исполнении в этом хорошо помогает, как и кое-чему другому, впрочем. «Я знаю, ты меня так нарочно пугаешь», — хохотнула девушка, поворачиваясь на бок. «Ты сам любишь строить дальние планы, гораздо дальше, чем видимый мной горизонт событий», — попеняла она ему. «А чего бы ты сама хотела?» Встречный вопрос заставил Аллею серьезно задуматься. В последнее время она стала иногда путаться в своих собственных желаниях и тех, которые приходили извне. У продвинутых менталистов есть и свои сложности в жизни. «Знаешь, я, наверное, сейчас скажу обычную банальность», после продолжительной паузы ответила она. «Тогда, еще в самом начале нашего знакомства, ты дал мне все, о чем я только могла мечтать и даже больше того. Только позже я осознала истинную цену многих мечтаний, прежде они мне виделись совсем по-другому. Ну как бы, еще одна краткая заминка, чтобы у нас все было и чтобы нам за это ничего не было», весело хохотнула она. «И только набрав силы, я приняла идущую вместе с ней немалую ответственность. Опросить кого-либо, и тебя в том числе, избавить меня еще и от совести, я, пожалуй, не стану, ибо тогда точно потеряю саму себя, став настоящим монстром». «Но это только присказка», она снова взяла паузу, снова повернувшись к внимательно слушавшему мужчине животом. «Как это ни странно, но мне сейчас больше всего хочется обычной семьи, ребенка и какого-либо ненапряжного занятия, без подчиненных и без ответственности, рукоделием там заняться или чем-то вроде того. Но при этом я прекрасно понимаю, что едва обретя желаемое, мне быстро захочется снова окунуться с головой в бушующий водоворот событий, дабы ощутить ту непередаваемую остроту и вкус очередной победы над самой собой. Вот такая я вся противоречивая», еще раз хохотнула она. «А теперь иди скорее сюда, ибо я больше не могу терпеть», одним ловким движением девушка притянула мужчину к себе, впившись в его губы горячим поцелуем разбуженной и основательно распаленной страсти. Что происходило дальше, видела только одна хитрая богиня, ибо смогла подглядывать даже через два сложнейших защитных полога на чистом автоматизме выставленных сильными магами, страстно желавшими уединиться, дабы им никто не мешал наслаждаться друг другом. Над Великим океаном разыгрался сильный шторм. Резкие порывы ветра легко срывали паруса и даже ломали крепкие мачты, а огромные волны перехлестывались через палубы крупных кораблей, смывая все с них, что не было надежно закреплено. Сначала на горизонте появилась легкая облачность, однако опытные мореплаватели уже тогда хорошо понимали, к чему идет дело. Спешащая к своей цели эскадра вторжения почти достигла ее, растянувшись на многие километры в длину и раздавшись вширь. В условном центре шли громадные носители миллионного десанта, а периферию держал боевой флот, дабы отразить любое возможное нападение со стороны пока еще не добитых врагов Крафаги, которые вскоре будут непременно смешаны с землей или отправлены на морское дно. И даже неожиданно навалившийся сильный шторм не способен помешать их планам, лишь немного задержать. Более 10 тысяч океанских парусных судов никак не могли собраться в одно компактное образование, дабы совместно противостоять ударам стихии и не оказаться разбросанными по большой океанской поверхности, где так легко стать жертвой вражеского нападения. Но опытные капитаны и еще более опытные маги смогли добиться поистине невозможного. Выстроившееся большим четким ромбом ядро эскадры накрыл единый купол магической защиты. Теперь ни шквальный ветер, ни штормовые волны уже не могли причинить вреда перегруженным кораблям и их весьма многочисленным пассажирам. Боевые корабли же расходились еще шире, им придется бороться с разбушевавшейся стихией своими силами. Все имевшиеся в наличии маги занялись исключительно защитой носителей десанта, но на что-то большее их сил уже не оставалось. «Мне не нравится эта погода, мне не нравится эта эскадра, мне не нравится груз отпетых висельников в трюмах и тот паршивый император, из-за которого нас тут трясет и качает посреди океана», — громко возмущался массивный адмирал Грот перед оккупировавшей кают. Компанию флагмана весьма немногочисленной публикой. Адмирал Грот по праву считался даже не морским волком, а настоящим морским драконом, потому мог позволять себе весьма неоднозначные высказывания, причем в любой адрес. Его характер совсем не отличался добротой и покладистостью, зато в нем хватало злости и прямолинейности. И обычно все высказывания в адрес самых значимых персон сходили ему с рук. «А какого именно императора ты сейчас имел в виду?» — поинтересовался второй заместитель адмирала Гартус. Человек редкостной склизкости, именно так можно кратко охарактеризовать его. Мелкий, плешивый, весьма неприятного вида лица, с вечно бегающими глазками. Однако знающие люди старались либо не общаться с ним, либо угодить ему, ибо хорошо знали о нравах его покровителей, которые ультимативно приставили его к адмиралу, наплевав на личное мнение того. И своим вопросом Гартус ставил Града в весьма неловкое положение, о чем прекрасно понимали все здесь присутствующие.